Дэшел Хэммет. Смерть китаянок. Когда я вошел по вызову старика в его кабинет, на стуле неподвижно и неестественно прямо сидела длинная девица лет 24, широкоплечья, с плоской грудью. Ее восточное происхождение выдавало лишь чернота коротко подстриженных волос и желтоватая кожа напудренного лица. От низких каблуков, темных туфель, до верха, ничем не украшенной меховой шапочки, это была современная американка китайского происхождения. Я знал, кто она, еще до того, как старик представил меня. Все газеты Сан-Франциско занимались делами этой мисс уже несколько дней. Шанг Фанг, ее отец, в свое время дал дёру из Китая, прихватив кое-какое золотишко, по всей вероятности, плод многолетнего злоупотребления властью в провинции, и поселился в графстве Сан-Матео, где на берегу Тихого океана отгрохал себе особняк, настоящий дворец, по мнению прессы. Там он жил, там и отдал Богу душу. И то, и другое так, как подобает китайскому сановнику и миллионеру. Что касается дочери, то эта молодая особа была маленькой китаяночкой, 10-летней Ай-Хо, когда отец привез ее в Калифорнию. Имя Ай-Хо в переводе «водяная лилия» претерпело естественную в Америке метаморфозу и превратилась в Лилиан. Как Лилиан Шан, она училась в одном из университетов Восточного побережья и приобрела пару научных степеней. После смерти отца Лилиан жила с 4 слугами-китайцами в доме над океаном. Там и написала свою первую книгу. Теперь писала вторую. Чтобы выйти из тупика, в который зашла работа, понадобилась одна старая рукопись, находившаяся в библиотеке арсенала в Париже. Лилиан упаковала чемоданы и в обществе китаянки по имени Ванг Мэй подалась в Нью-Йорк. Остальной прислуге поручила заботу о доме. Где-то между Чикаго и Нью-Йорком ей стукнула в голову идея, как решить проблему, из-за которой разгорелся весь этот сыр-бор. Не задержавшись в Нью-Йорке даже на одну ночь для отдыха, Шан понеслась обратно в Сан-Франциско. С пристани парома стала звонить своему шоферу. Никакого ответа. Вместе с Ванг Мэй добралась домой на такси. Позвонила в дверь безрезультатно. Едва она коснулась ключом замка, как дверь внезапно отворилась. На пороге стоял молодой незнакомый китаец. Он загораживал дорогу, пока хозяйка не назвала себя. Недовольно буркнул что-то себе под нос и пропустил женщин. Как только они переступили порог, их схватили, связали и завернули в какую-то тряпку вроде портьеры. Часа через 2 Лилиан Шан удалось выпутаться, придя в себя в каморке для белья на 2 этаже. Она включила свет и начала развязывать служанку. Ванг Мэй была мертва. Те ребята, затягивая шнур на ее шее, слегка перестарались. Лилиан Шан сошла вниз, не встретив ни души, и позвонила в участок в Редвуд-Сити. Явились 2 помощника шерифа, выслушали потерпевшую, обшарили дом и нашли еще один труп – тело второй китаянки, спрятанное в подвале. По всей вероятности, она пролежала там с неделю. Лилиан Шан показала, что эта женщина – ее кухарка Ван Лан. Остальные слуги – Ху Лун и Инг Хунг – исчезли. Из барахла, находившегося в доме, и стоящего сотни тысяч долларов, не пропало ни одной мелочи. Никаких следов потасовки не обнаружили. Все в идеальном порядке. Ближайший дом находился на расстоянии почти километра. Соседи ничего подозрительного не заметили. Рассказано все это было сухо, кратко, по-деловому. Я не удовлетворена тем, что делают власти графства Сан-Матео для того, чтобы отыскать убийцу или убийц, подытожила она свой рассказ. И хочу воспользоваться услугами вашего агентства. Старик постучал по крышке письменного стола кончиком своего желтого карандаша, с которым никогда не разлучался, и кивнул головой в мою сторону. «Что вы сами можете сказать об этом преступлении, мисс Шанг?» — спросил я. «Ничего». «А что вы знаете о своих слугах, которые исчезли, о девушках, которые погибли?» «По правде говоря, очень мало. А точнее, ничего вообще. Их нанимал отец. Те двое, которые пропали, как они выглядели? Хулун — это старик. Седой, худой, сгорбленный. Ин Хунг, мой шофер и садовник, помоложе. Ему, наверное, около 30. Он низкого роста даже для кантонца, но крепкого телосложения. Нос у него сломан и приплюснут посередине. Вы не допускаете, что они могли убить женщин? Или один из них? Не думаю. Вряд ли. А как выглядел тот молодой китаец, чужой, который впустил вас в дом? Худощавый, небольшого роста, лет 20. На передних зубах золотые коронки. Он показался мне очень смуглым. Я попросил бы мисс Шанг подробнее объяснить, почему вас не удовлетворяет то, что делает шериф. Она взглянула на старика, который охотно растянул губы в вежливой, ничего не говорящей улыбке. Его физиономия давно стала маской, которая могла скрыть все, что угодно. Минуту клиентка боролась с раздражением, потом сказала. «Думаю, они ищут не там, где нужно. Я заметила, что большую часть времени они толкутся возле дома. Ведь это абсурд ожидать, что убийцы возвратятся». «Мисс Шанг, надеюсь, вы не думаете, что вас подозревают?» Казалось, она испепелит меня взглядом своих черных глаз. «Что за вздор?» «Не в том дело», — не отступал я. «Мне важно знать ваше мнение». «Я не умею читать мысли полицейских. А вы?» «Мы пока ничего не знаем об этом деле, кроме того, что пишут в газетах и вашего рассказа. Для серьезных подозрений требуется куда больше сведений. Однако постарайтесь понять, почему у людей шерифа появились сомнения. Вы очень спешили. Есть ваше объяснение, почему вы уехали и почему вернулись. Но больше ничего. Женщина, обнаруженная в подвале, могла быть убита как до вашего отъезда, так и после. Ванг Мэй, которая, видимо, кое-что знала, тоже мертва. Остальная прислуга исчезла. Ничего не украдено. Уверяю вас, этого достаточно, чтобы у шерифа появились мысли. «Вы меня подозреваете?» — спросила она в упор. «Нет», — ответил я, нисколько не греша против правды, «но это ничего не доказывает». Она обратилась к старику, слегка подняв подбородок и бросая слова как бы через мою голову. «Вы что, не хотите заниматься этим делом?» «Мы охотно займемся им и сделаем все, что в наших силах». Когда условия были оговорены, и мисс Шан принялась выписывать чек, шеф повернулся ко мне. «Ты этим и займешься. В помощники возьмешь, кого захочешь». «Сперва не худо было бы заглянуть в дом и посмотреть, все ли на месте». Лилиан Шан спрятала в сумочку чековую книжку. «Превосходно», — сказала она, — «я как раз возвращаюсь домой. Могу вас захватить». Это была очень спокойная поездка. Энергию на беседы тратить не стали. Похоже, не слишком пришлись друг другу по душе. Но машину она вела неплохо. Сложенный из грязно-серого кирпича, дом Лилиан Шан возвышался среди старательно ухоженных газонов. С трех сторон усадьба окружала живая изгородь. С четвертой простирался берег океана, зажатый в этом месте двумя скалистыми утесами. Дом был набит множеством картин, портьер и всего такого прочего, мешанина американских, европейских и азиатских вещей. Я послонялся по комнатам, бросил взгляд на чуланчик для белья, на все еще разрытую могилу в подвале и на бледную датчанку с лошадиной физиономией. Женщине этой предстояло заниматься домом, пока Лилиан Шан не найдет себе новую прислугу. И вышел во двор. Несколько минут бродил по газонам, сунул нос в гараж, где стояли два автомобиля, кроме того, на котором мы приехали из города, и пошел дальше, чтобы ухлопать остаток послеполуденного времени на болтовню с соседями. Ни один из них ни черта не знал. Людей шерифа искать не стал, как-никак мы с ними были конкурентами. В нашей конторе сидел только Фиск. Парень коротал ночное дежурство. Я сделал вид, что страшно интересуюсь программой, идущей в Орфеуме, и даже пытался острить, Однако веселиться пока было рановато. В Чайтауне меня знала каждая собака. Ничего стоящего не вынюхаешь. Глупо даже надеяться. Вызвался помогать один старый корешок, филиппинец. Но нет никакой уверенности, что выжму из него хоть каплю пользы. Тут требовался кто-то местный, кто плавал бы здесь, как уж в своем болоте. Развивая возникшую мыслишку, я вспомнил Уля. Еще 5 лет назад этот глухонемой загребал по $20 в день на своем постоянном маршруте между офисами, заставляя раскошелиться тех, кто верил в его талант. Он обладал великим даром. Можно было палить из кольта над его головой. Ули глазом не моргнул бы. Но героин основательно расшатал парню нервы и довел до того, что он стал вздрагивать от любого шороха за спиной. С тех пор глухонемого мог использовать на посылках каждый, кто готов был расплатиться дневной порцией белого снадобья. Ночевал Ханыга где-то в Чайтауне и не придерживался каких-либо правил игры. 1.5 года назад я пользовался услугами Уля, чтобы узнать, кто разгрохал в одном богатом доме окно. Еще один приятель, Люб Пигати, владелец притона на Пацифик-стрит. Люб умел держать язык за зубами, и если уж считал нужным что-то тебе сказать, то говорил без дураков. Он сам поднял трубку. «Можете найти мне Уля?» — спросил я, предварительно назвавшись. «Не исключено. Пришлите его ко мне, буду ждать». «Если он покажется», — пообещал Люб и повесил трубку. Я попросил Фиска передать старику, чтобы он звякнул, когда появится, а потом отправился к себе и стал ждать симпатягу-стукача. Он явился сразу же после 10. Низенький, приземистый мужичонка лет 40, с мордой как тесто и мышиного цвета шевелюрой со слипшимися прядями нечистой белизны. «Люб сказал, что у вас что-то есть для меня». «Да», — ответил я, указывая на стул и закрывая дверь. «Покупаю сведения». Ханыга скомкал в руках шапку, хотел было сплюнуть на пол, но раздумал, только облизал губы. «Какие сведения? Ничего не знаю». Я взглянул на него, и то, что увидел, весьма удивило. Зрачки его желтых глаз должны были напоминать булавочные головки, как это бывает у ширевых. Но не напоминали. Вполне нормальные. И это вовсе не означало, что ширевой соскочил с иглы. Просто он залил себе зенки белодонны, чтобы расширить зрачки. Зачем? «Ты слышал о китаянках, которых убили в доме над океаном на прошлой неделе?» «Нет». «В связи с этим разыскивается 2 китайцев», — продолжал я, пропустив мимо ушей его «нет». «Хулун и Ин Хунг, так их зовут. Ты ничего не знаешь о них?» «Нет». «Получишь $200, если отыщешь мне любого. И еще 200, если узнаешь, кто убил. И еще 200, если найдешь молодого парня, тоже китайца, с золотыми зубами». «Понятия не имею. Не знаю». Говорил он невнятно, явно складывая в уме $100, которыми помахали перед его носом. Видимо, сумма произвела впечатление. Уль вскочил. «Надо подумать, надо подумать. А может, вы дадите мне задаток? Скажем, 100?» Не было ни малейшего желания раньше времени награждать хмыря. Деньги только за сведения. Мы еще немного почесали языки на эту тему, но в конце концов он, стеная и охая, побрел добывать почту. Я вернулся в агентство. Старик где-то слонялся. Время близилось к полуночи, когда он явился. «Пришлось снова воспользоваться Улем», — сказал я. «Послал также в Чайна-таун одного молодого филиппинца. А сейчас вот стукнула в голову клевая мыслишка, только не знаю, как обтяпать дело. Думаю так, если дать объявление о работе для шофера и слуги где-нибудь в сельской местности, то эти красавцы, что исчезли, могут клюнуть на приманку. Может быть, вы знаете кого-нибудь, кто мог бы посодействовать?» «Расскажи подробнее, что ты имеешь в виду. Надо найти дом, где поглуше. Чем дальше от города, тем лучше. Пусть бы хозяин звякнул в какую-нибудь из этих китайских гадючников, бюро по найму, и сказал, что возьмет повара, слугу и шофера. Повара прилепим для большего правдоподобия. Дадим объявление и подождем 2 дней, чтобы друзья успели осмотреться. Думаю, для нашей операции лучше всего подойдет агентство Фонг Ика на Вашингтон-стрит. Тот, кто этим займется, должен завтра позвонить Фонг Ику и сказать, что зайдет в четверг утром, чтобы глянуть на кандидатов. Сегодня понедельник, так что времени навалом. Наш помощник подскочит в агентство по найму в 10 утра в четверг. Мисс Шан и я подвалим на такси 10 минутами позже, когда изучение кандидатов уже начнется. Я выскакиваю из такси и накрываю всех, кто смахивает на наших беглецов. Мисс Шан возникает через минуту и опознает этих супчиков, чтобы никто не вякал, что мы хватаем людей ни за что, ни про что». Старик одобрительно покачал головой. «Очень хорошо. Думаю, все в наших силах, малыш. Дам тебе знать завтра». Я отчалил в сторону дома и вскоре завалился спать. Так окончился первый день нашего расследования. Утром следующего дня, был вторник, мы встретились с моим добровольным подручным Киприано в доме, где он служил портье. Филиппинец, видимо, провел бдение всю ночь. Глаза, как два чернильных пятна на белой тарелке. «Чужие крутятся в Чайна-тауне. Ночуют в доме на Уэверли Плейс, на западной стороне. Четвертый дом от шалмана Джейра Квона. И вот еще один белый говорил, что это бандиты из Портленда, Эврики и Сакраменто. Это люди Хипсинга. Возможно, скоро начнется война гангов». Киприано почесал затылок. «Пожалуй, нет, сэр. Но и те, что на боевиков не похожи, тоже иногда стреляют. Тот белый сказал, что это люди Хипсинга. А белый кто он такой? Не знаю, как его зовут, но живет он там. Низенький, голова белая. Седые волосы, желтоватые глаза? Да, сэр». Это явно был Уль. И, следовательно, один из моих людей водил за нос другого. Война гангов сейчас не представлялась мне сколько-нибудь вероятной. «А вот дом, в котором, как тебе кажется, живут чужие, что ты скажешь о нем?» «Ничего, сэр. Но через него можно пройти в дом Чанг Личинга на другой улице. На Спофорд-аллее». «Вот как? А кто такой Чанг Личинг?» «Не знаю, сэр. Но он там. Никто никогда его не видел. Но все говорят, что это великий человек». «Вот как. И дом его находится на Спофорд-аллее». «Да, сэр, дом с красными дверями и красными ступеньками. Его легко найти. Но лучше с Чанг Личингом не связываться». «Ты что-нибудь узнал о китаянках?» «Нет, сэр, но узнаю, уверен в этом». Я похвалил его за хорошую службу, велел попытаться еще что-нибудь вынюхать и вернулся к себе. Из дома позвонил в агентство. Старик сказал, что Дик Фолли, ас среди наших агентов, свободен. В самый раз было запустить его в дело. Потом зарядил револьвер и, усевшись поудобнее, стал ждать Уля. Он позвонил в дверь около 11. «Сам не знаю, что об этом думать, парень», — сказал он очень важным тоном, скручивая самокрутку. «Что-то готовится, факт. Нет там спокойствия с тех пор, как японцы начали скупать магазины в Чайна-тауне. Может быть, дело именно в этом. Но чужих в районе нет. Пусть дьявол их заберет. Подозреваю, что те двое, которыми вы интересуетесь, смылись в Лос-Анджелес. Надеюсь, что сегодня вечером все буду знать точно». «И в городе нет чужих?» «Ни одного». «Послушай-ка, глухонемой», — сказал я без церемоний. «Ты лжец и к тому же болван. Я умышленно подставил тебя. Ты приложил руку к этим убийствам вместе со своей братьей, а теперь отправишься за решетку. И твои кореша тоже». И направил револьвер в его перепуганную, посеревшую вывеску. «Сиди тихо». Не спуская с него глаз, я протянул свободную руку к трубке. Но позвонить не успел. Мой козерог был слишком близко. Уль рванулся и выхватил его. Я бросился на Уля, но слишком поздно. Он выстрелил. Огонь опалил живот. Согнувшись пополам, я сел на пол. Уль вылетел из комнаты, оставив распахнутую дверь. Прижимая ладонь к животу, который жгло нестерпимо, я подбежал к окну и махнул рукой Дику Фолли, укрывшемуся за ближайшим углом. Потом отправился в ванную, где осмотрел рану. Холостой патрон тоже не шутка, если в тебя шмаляют чуть ли не в упор. Жилет, рубашка и майка пришли в негодность. Тело обожжено. Я смазал ожог мазью, залепил пластырем, переоделся, зарядил по-настоящему револьвер и отправился в агентство ждать известия от Дика. По всей видимости, первый ход в начатой игре оказался удачным. Героин героином, но Уль не сорвался бы, не окажись верным мое предположение. А основывалось оно на том, что уж очень Ханыга старался не смотреть мне в глаза. Слишком рискованно гнал тюльку насчет того, что в Чайнтауне нет чужих. Дик не заставил себя долго ждать. «Кое-что есть!» — крикнул он с порога. Как всегда в таких случаях речь напоминала телеграмму Скряги. «Телефон! Звонил из будки! Отель Ирвингтон! Поймал только номер!» «Должно хватить! Затем Чайнтаун! Влетел в подвал на западной стороне у Эверли Плейс! Слишком далеко для точного опознания! Крутиться там долго — риск! Ирвингтон — это щеголь. Пригодится?» «Наверное. Посмотрим, что имеется в нашем архиве о щеголе». Нейл Коннорс, он же Щеголь, родился в Филадельфии в предместье Виски-Хилл. В 11-летнем возрасте впервые замочил рога за попытку присоединиться к маршу протеста безработных на Вашингтон. Мальчишку наладили домой. Через 4 года пырнул ножом парня. Отдали под надзор родителей. Затем подмели по подозрению в связи с бандой похитителей автомобилей. Темные делишки в компании с известным мошенником Хайесом, который был отправлен на тот свет одной из жертв какой-то своей аферы. Задержание во время знаменитой облавы полиции на железнодорожных грабителей. Каждый раз Коннорсу удается выйти сухим из воды. Рука правосудия впервые дотянулась до него, когда парню стукнуло 32 года. Загремел за надувательство посетителей международной панамской выставки и отсидел 3 года. Освободившись вместе с одним японцем по имени Хасигава, провернул крупную аферу в японской колонии в Сиэтле. Выдавал себя за американского офицера, делегированного в японскую армию во время войны. Коннорс имел поддельную побрякушку, орден восходящего солнца, приколотый на грудь уголовника якобы самим императором. Когда все вылезло наружу, семейство Хасигава вынуждено было раскошелиться в пользу потерпевших на 20 тысяч. Коннорс загреб на этом кругленькую сумму, не понеся даже какого-либо морального ущерба. Дело замяли, он вернулся в Сан-Франциско, купил отель «Ирвингтон», где живет как король уже 5 лет, и никто не может сказать о нем худого слова. Формазон что-то замышляет, но что именно, никто не в состоянии узнать. О внедрении соглядатая в его отель под маской постояльца не могло быть и речи. Все номера занимали постоянные клиенты. Гостиница — это столь же малодоступное место, как самый дорогой нью-йоркский клуб. Таков был хозяин заведения, куда звонил Уль, прежде чем исчезнуть в своей норе в Чайнатауне. Я никогда не видел Коннорса. Дик тоже. В досье мы нашли несколько фотографий. Снимки анфас и в профиль. Коннорс, одетый, что твой джентльмен, в вечернем костюме, с фальшивым японским орденом на груди, среди нескольких япошек, которым он пудрил мозги. Любительский снимок, сделанный как раз, когда мошенник вел свою жертву на заклание. На этой фотографии он выглядел хоть куда, упитанный, с важной миной, квадратной челюстью и хитрыми глазами. «Узнаешь его? Наверное». Неплохо бы присмотреть какой-нибудь угол по соседству, чтобы иметь отель в поле зрения и время от времени приглядывать за нашей пташкой. На всякий случай я спрятал групповую фотографию в карман, а остальные сунул обратно в папку досье, после чего отправился к старику. «Можешь действовать. Этот номер с посредническим бюро тебе обеспечен», — сказал он. «Отлично. А теперь в Чайнатаун. Если не дам о себе знать через 2 дней, вам стоит попросить подметальщиков улиц, чтобы они обращали побольше внимания на то, что сгребает с мостовой». Он обещал это сделать. Гранд-авеню, главная улица и позвоночный столб Чайнатауна почти на всей своей протяженности являет собой ряды магазинчиков с низкопробным пестрым товаром и ярко освещенных кабачков, где туристам подают мясо с луком и рисом, а ляск американского джаза заглушает звучащие временами песклявые китайские флейты. Я свернул с Гранд-авеню на Клей-стрит и, нигде не задерживаясь, дошагал до Спофорд-аллеи в поисках дома с красными ступеньками и красными дверями, который, по словам Киприано, принадлежит Чанкли Чингу. На Уэверли-Плейс приостановился, чтобы оглядеться. Филиппинец сказал, что именно здесь живут прибывшие в Чайна-таун, и что, по его мнению, здание связано переходом с домом Чанкли Чинга. Как раз до этого места Дик Фолли держал на поводке Уля. «Четвертый дом от игорного притона Джера Квонга», — так сказал Киприано. Но я и понятия не имел, где находится притон. На Уэверли-Плейс царила образцовая тишина и покой. Какой-то толстый китаец расставлял ящики с овощами перед своей лавкой. Полдюжины мелких китайских ребятишек играли в мяч посреди улицы. По другую сторону какой-то блондин в твидовом костюме поднялся по ступенькам из подвала на улицу, а за его спиной мелькнуло на мгновение лицо размалеванной китаянки, запирающей дверь. Я пошел дальше. И на Спофорд-аллее без труда нашел нужный дом, обшарпанное строение со ступеньками и дверями цвета засохшей крови. Окна были наглухо заколочены толстыми досками. От окружающих зданий он отличался тем, что на первом этаже не было ни одной лавки или конторы. Я поднялся по трем ступенькам и костяшками пальцев забарабанил в дверь. Никакого ответа. Постучал сильнее, глухо. Попробовал еще раз и услышал, как внутри что-то заскрежетало. Скрипело и скрежетало не менее 2 минут, после чего дверь приоткрылась на полфута, не больше. Через щель над тяжелой цепью на меня глянул косой глаз, кроме которого удалось еще рассмотреть часть морщинистого темного лица. «Что?» «Хочу видеть Чанкли Чинга». «Не понимаю». «Вздор! Запри дверь и лети к Чанкли Чингу! Скажи ему, что я хочу с ним повидаться!» «Топай отсюда! Чанга нет!» Я молчал. «Если он не намерен меня впускать, то пусть знает, что я все равно никуда не уйду». Пауза. «Чего ты хочешь?» «Хочу повидаться с Чанкли Чингом», — сказал я, не поворачивая головы. Снова пауза, закончившаяся ударом цепочки о дверную раму. «Ладно». Я швырнул сигарету на тротуар и вошел в дом. Пришлось ждать, пока китаец перекрывал вход 4 стальными поперечинами толщиной в руку и замыкал висячие замки. Потом кивнул головой и, шаркая ногами, пошел впереди маленький сгорбленный человечек с лысой желтой головой и шеей, напоминающей кусок веревки. Из этой комнаты он провел меня в другую, еще более темную, а потом в коридор. Затем мы спустились вниз по нескольким шатающимся ступенькам, крепко воняло затхлой одеждой и сырой землей, и попали в абсолютный мрак. Я вынужден был ухватиться за полу просторного, сшитого, несомненно, на вырост, голубого плаща моего проводника. С самого начала путешествия он ни разу не взглянул на меня, и ни один из нас не проронил ни слова. Эти блуждания по лестницам вверх и вниз, повороты налево и направо, особого страха не нагоняли. Если старика это забавляло, ради бога. Сколько ни води, больше меня уже с толку. Не собьешь, я не имел ни малейшего представления о том, где нахожусь. Дальше шли по длинному коридору, по обе стороны которого тянулся ряд дверей, размалеванных под бронзу. Все они были закрыты и в полумраке выглядели таинственно. Минуя одну из них, я заметил краем глаза тусклый блеск металла и темный кружок в самой середине двери. Я бросился на пол. Падая как подкошенный, огня не увидел, но услышал выстрел и ощутил запах пороха. Мой проводник молниеносно повернулся, одна нога его выскочила из шлепанца. В каждой руке он держал по пистолету, здоровенному как лопата. Удивительно, каким образом этот старикашка ухитрился прятать на себе столько железа. 2 преогромных ствола пристально смотрели в мою сторону. По китайскому обычаю старик палил, как сумасшедший. «Трах, трах, трах!» Я думал, что он промазал. Мой палец коснулся спуска. Но вовремя опомнился и не выстрелил. Он целился не в меня. Слал пулю за пулей в дверь за моей спиной, в ту дверь, из-за которой грохнул первый выстрел. Лучше всего было откатиться подальше, по полу коридора. Старичок закончил бомбардировку. Дерево он изрубил, как бумагу, расстреляв все свои боеприпасы.